Глава вторая. Иероним Босх. Около 1450-1516. Смутное ощущение угрозы, пугающие, неизвестно откуда взявшиеся чудища, странные и загадочные. Таков мир безудержной инфернальной фантазии Босха. Склонность художника к сверхъестественному, поражающему воображение — это удивительный, странный способ отношения к миру. Потому все механизмы его творений рассчитаны на мощный визуальный эффект. Кто же он на самом деле, этот создатель столь оригинального, яркого стиля и ни на что не похожего искусства? Настоящее имя художника — Йерун Антонисон ван Акен. Родился он в небольшом городке Хертогенбос в Брабанте, входившем в Бургундское герцогство. Псевдоним Босх он взял себе уже в зрелом возрасте. Сведений о точном времени его рождения нет. Предположительно, это случилось около 1450 года. Однако известно, что семья ван Акенов, происходившая из немецкого города Ахена, была издавна связана с живописным ремеслом. Художником был его дед Ян ван Акен и четверо из его пяти сыновей, среди которых и отец Босха Антоний. Скорее всего, первые уроки ремесла Босх получил в семейной мастерской, а начало его творчества можно отнести к середине 1470-х годов XV века. Работы членов семьи Босха не сохранились, поэтому судить об их манере не приходится. Насколько они могли повлиять на становление юного Босха, тоже неясно. В 1478 году Босх унаследовал художественную мастерскую отца и вскоре постарался обрести независимость от семьи и, очевидно, уже тогда отступить от традиционной манеры живописи. Достоверные факты о жизни Босха так скудны, что приходится довольствоваться очень немногим, что сохранилось в анналах истории, чтобы реконструировать его личность и образ мыслей. Итак, около 1480 года Босх женился на патрицианке Алейт Гойерц ван дер Мейервене, происходившей из состоятельной аристократической семьи. Благодаря этому браку художник стал влиятельным бюргером родного Хертогенбосса. В те же годы Босх получил заказ от братства Богоматери на росписи створок, начатых его отцом. В 1486 году он уже был посвящен в члены этого влиятельного католического братства, где в одной из записей его характеризовали как выдающегося художника. Братство Богоматери состояло из монахов и мирян, занимающихся благотворительностью и просвещением. Отныне Босх постоянно выполнял его заказы, оформлял праздничные шествия, писал створки алтарей, модели церковного убранства. Тогда же у него появились весьма влиятельные покровители и заказчики: патронесса братства Богоматери Маргарита Австрийская, сестра короля Филиппа Красивого, регента Нидерландов. К числу заказчиков Босха принадлежал епископ Утрехта Филипп Бургундский. Работы для бургундского двора, а также росписи для алтарей и капелл церквей говорят о признании его необыкновенных творений современниками, об их громадной притягательной силе. Известно также, что к началу XVI века Босх числился одним из самых богатых жителей города. Пожалуй, еще можно утверждать, что Босх жил и работал преимущественно в родном Хертогенбоссе. Вот, собственно, и все, что сообщают нам достоверные источники о жизни великого голландца. За исключением записи о дате смерти в документах братства 9 августа 1516 года. Пробелы в биографии и загадки творчества художника во многих книгах и статьях восполняются интерпретацией его работ. Но и эта попытка осложняется тем, что почти все картины художника не имеют дат и даже оригинальных названий. Названия они обрели позднее, от специалистов, занимавшихся их изучением. Сохранившееся наследие Иеронима Босха ныне хранится в основном в крупнейших музеях мира — в Лувре, Прадо, Метрополитен музея, Национальной галереи искусств в Вашингтоне, Палаццо Гримани в Венеции, музей Боймана ван Бёнингена в Роттердаме. По одним данным, ему приписываются около 40 картин, из которых только 7 подписаны, а также около 12 рисунков. По другим, более строгого научного сообщества, 24 картины и 20 рисунков. Однако, несмотря на их пристальное изучение, остается еще масса вопросов. Во многих шедеврах Босха присутствуют нерасшифрованные элементы его замысловатой символики, из-за чего он продолжает оставаться одной из самых загадочных фигур в мировом искусстве. Творчество Босха весьма нетипично для европейской живописи XV века. Оно нарушает все традиции мирового искусства и выходит за рамки развития нидерландской живописи эпохи Возрождения. Ведь ему были известны шедевры великих нидерландцев Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена или Дирка Боутса с их высоким уважением к человеческой индивидуальности и набожности. Но почему-то Босх предпочел иное. Нетрадиционные религиозные сюжеты, идиллические райские сады и истории благочестивых праведников. У Босха торжествуют царство плотских грехов и всевозможных искушений, жуткие персонажи из мира зла, наконец, глупость обывателей. Мир его картин не имеет аналогов ни в современном ему искусстве, ни в искусстве предшествующей эпохи. Предположительно, первые известные картины Босха были созданы в середине 1470-х годов. Установлено, что к ним относятся «Извлечение камней глупости», «Операция глупости», «Семь смертных грехов», «Брак в Кане», возможно, повторение оригинала, в которых доминируют фольклорно-сатирические образы и грубоватый народный юмор. Эти ранние работы художника отличаются ярко выраженным нравоучительным характером с элементами иронии и фарса. В мастерской Босха была выполнена картина «Извлечение камней глупости». Изображена обычная, хотя и опасная операция, проще говоря, некое шарлатанство. Хирург в колпаке с помощью трепанации начинает свои манипуляции в черепе доверчивого седовласого простачка. В те времена бытовало поверье: слабоумного можно исцелить, если извлечь из его головы камни глупости. А голландское выражение «иметь камень в голове» означало «быть с головой не на месте». Странная операция заканчивается извлечением цветка из головы пациента. Обычно он символизировал запретные наслаждения, столь порицаемые церковью и считавшие их ничем иным, как глупостью. Диковатая, нелепая сцена картины, популярный фольклорный сюжет в Нидерландах, который высмеивали и на подмостках уличного театра, казалось бы, выглядит забавно и смешно. Однако Босх порицает доверчивость и глупость. «Всему готов поверить тот, кто исцеления страстно ждет», приходят на ум созвучные мысли из похвалы глупости Эразма Роттердамского. «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» — картина несколько спорная и загадочная. Несмотря на то, что она принадлежит авторитетному собранию Прадо, из-за несколько скованного исполнения ряд специалистов считает, что она написана не самим Босхом, а его последователями, хотя замысел принадлежит самому мастеру. Известно, что картина попала в Испанию, в собрание большого поклонника художника, короля Филиппа II. Причем семь смертных грехов висели в его спальне в Эскориале. Видимо, разглядывание грешников, погрязших в пороке и скверне, помогало Филиппу готовиться к таинству исповеди. В центре картины изображено всевидящее око Божие, как зеркало, отражающее жалкие слабости человеческие. В наименьшем круге, в самом центре, поясное изображение Христа. Следующий круг содержит предупреждение на латыни: «Берегись, берегись, Бог тебя видит». Круг делится на 7 секторов по числу смертных грехов, так что они располагаются на сетчатке Божьего глаза. Более наглядного образа иллюстрирующего мысль о том, что все деяния человека находятся в поле зрения Всевышнего, представить невозможно. В греховном хороводе изображены все сословные классы тогдашнего общества: аристократы, духовенство, крестьяне, судьи, лавочники. В каждом секторе грехи людские: гнев, гордыня, похоть, лень, алчность, чревоугодие, зависть. Все эти пороки Босх трактует как жанровые сценки. Наконец, четыре последние вещи, размещенные в углах картины: смерть, страшный суд, рай и ад. Именно они должны положить конец греху и обозначить его логическое завершение. Все созданное Босхом резко отличалось от произведений его современников. Разумеется, его образ мира и человека во многом складывался не только из собственных острых жизненных наблюдений, склонностей к фантастике и мрачной мистике, но и огромного количества современной ему литературы. Одни авторы яростно призывали к высоким нравственным ориентирам, к благочестию, дабы обрести шанс на спасение. Другие воспроизводили жуткие картины ада, деяния дьявола, мучения грешных душ. К тому же Босх, несомненно, был знаком со средневековыми бестиариями, часто описывающими фантастические существа, тварей и животных, существующих и несуществующих. Образы их ассоциировались в представлении людей того времени с существами добрых и злых сил, выступавшими на арене борьбы мира духовного и мира плотского. Определялось это моралью религии, о чем говорили многочисленные сочинения, причем часто на языке символов и аллегорических образов. Но были и другие источники размышлений, страха и веры. В тяжелые времена для разочаровавшихся в официальной церкви, но верующих людей был еще один путь — общины, секты, предлагавшие иные догматы, однако также рисующие наказание и вознаграждение после смерти. В этом случае человеку предоставлялась большая свобода мысли и меньшая опека церкви, а также самостоятельное решение, что хорошо, что плохо. Подобная духовная независимость, видимо, была ближе Босху и позволяла действовать свободнее в интерпретации библейских сюжетов. Совершенно очевидно, что Босх был хорошо осведомлен и в различных отраслях научных знаний своей эпохи. Врачи, астрологи, алхимики часто выступали как персонажи его картин. Многие сюжеты он черпал из арсенала народной медицины, астрономии, математики, алхимии. В творчестве Босха была еще одна составляющая — народные традиции и фольклор, ярко окрашенные сатирой, иногда горькой иронией. Вспомним «Извлечение камней глупости». Такое обилие символов, насыщенность аллегориями, явные антиклерикальные мотивы, столь сложная система значений в его живописи накладывает на личность Босха ореол тайны и загадочности. Одни исследователи причисляют художника к глубоко верующим католикам, другие — к тайным еретикам, визионерам или просто к агностикам, сомневающимся. Эта раздвоенность пронизывает многие работы Босха. «Несение креста» около 1490-1500 из Гента имеет яркую особенность. Крестный путь Христа на Голгофу изображен крупным планом, предельно сгущающим атмосферу происходящего. Никогда еще в европейской живописи столь трагическая сцена не была представлена в виде подобного отвратительного зрелища и проникнута таким напряжением. На фоне злобных и уродливых чудищ, сопровождающих шествие, лишь светлый лик Христа и профиль святой Вероники сохраняют человеческий облик и спокойствие. Христос, опустивший глаза, не смотрит на окружающий его мир злобы и ненависти. Кажется, ему снится этот кошмар. Безумная толпа, жаждущая смерти, не ведает об истинном величии и масштабе приносимой жертвы Спасителя. Гротеск, который с такой силой использует Босх, кажется, воссоздает мир всей земной нечисти, тьмы, в которой погрязло человечество. Потому художника часто подозревают в том, что даже привычные библейские сюжеты он переосмысливает, а то и выворачивает наизнанку, так, что его причудливая реальность переплетается с устрашающими инфернальными мирами. Босх еще многое заимствует из средневековых изображений, увиденных на стенах церквей, в карнавальных шествиях с дьявольскими масками. Эти образы ужаса и страха появляются и здесь. Помимо своих устрашающих или обличающих монстров, Босх иногда напрямую обращался к благочестивым сценам. Поклонение волхвов или богоявление около 1500-го выполнено по заказу состоятельных бюргеров Антверпена. И, как тогда было принято, художник изобразил их на боковых створках алтаря. За донатором стоит его святой патрон, апостол Петр, а за его супругой — мученица Агнесса. На центральной створке традиционный сюжет. Три гостя с Востока, волхвы, пришедшие за чудесной звездой, подносят дары новорожденному младенцу Иисусу. Его держит величественно восседающая перед скромной хижиной Богоматерь. Обычно сюжет поклонения волхвов обозначает предвестие того, что язычники из далеких стран покорятся Христу и обратятся в истинную веру. Однако художник в этот стройный мир вводит непонятного зловещего старика в красном плаще, выглядывающего из хижины. Возможно, это даже Антихрист. За ним люди с уродливыми лицами, явно враги божественного младенца, силы мрака. Версий, интерпретирующих сюжет картины и ее детали, несколько. Но все-таки непросто сказать, какой конкретный смысл вкладывал художник в ту или иную вещь. Так на левой створке триптиха, где одиноко сидит Иосиф, изображена жаба, существо нечистое, олицетворяющее силы тьмы. Есть и другая неожиданная деталь. На правой ноге старика рана, заключенная в стеклянный сосуд. В те времена это было указание на проказу или другие ужасные болезни. Здесь важна не столько сама болезнь, сколько представление о недуге плоти как о Божьей каре, свидетельстве разложения духа. Заметим, что картина переполнена символическими деталями, многие из которых отходят от строгого канонического благочестия. Босх довольно свободно интерпретирует традиционную иконографию. Волхвы-мудрецы принесли божественному младенцу свои сокровища — золото, ладан и смирну. Это своего рода знак. Язычники покорились христианскому мессии. Обычно дары волхвов изображали в виде золотых кубков, чаш или сосудов. Босх выстраивает все иначе. Один из волхвов преподносит золотую скульптуру с изображением Авраама, готовящегося принести в жертву Исаака. В христианской традиции это означало крестную смерть Христа, а значит, символизирует муку, ожидающую младенца. Или, например, мрачная хижина, в которой родился Христос и из которой выглядывает Антихрист. У Босха она наполняется зловещими деталями. Здесь сидит сова, сюда заползает ящерица, олицетворение сил тьмы. Так что многие причудливые странности, что появляются в поклонении волхвов, несут в себе непривычное торжество радости, а смутное ощущение тревоги. Что за смысл вкладывал Босх во все эти иносказания и мельчайшие подробности? Очевидно, желал показать, что зло многолико. Эволюцию творчества Босха проследить сложно и деление его на этапы условно из-за отсутствия дат и документов. И мнения на этот счет существуют различные. Тем не менее, по некоторым стилистическим признакам можно выделить зрелый период художника между 1485 и 1500 годами. Одним из источников искусства Босха, как упоминалось, являлась народная традиционная культура, притворившаяся в его творчестве в различных воплощениях. Человек, забредший на ложный путь, выбор между Богом и дьяволом или глупостью и разумом — излюбленные фабулы истории Босха. Одна из наиболее экспрессивных картин Босха — «Корабль дураков» около 1490-1510. Является частью несохранившегося триптиха. Вероятно, стимулом к ее созданию послужила сатирическая и очень популярная тогда поэма Себастьяна Бранта «Корабль дураков», выдержавшая 6 изданий и переведенная на несколько языков. Впрочем, название картина получила значительно позднее. В те времена корабль был одной из самых распространенных метафор. Он символизировал церковь, ведущую души верующих к вечному спасению. По замыслу Босха, плывущий в никуда из ниоткуда балаганный корабль — явная пародия на символ небесной пристани. Сам корабль представляет собой диковинное сооружение, наполненное непонятными людьми, предающимися греху чревоугодия. Тут и шут сидит на зеленом дереве, двусмысленный персонаж. Тут и распевающие недостойные духовенства песни «Монах» и «Монахиня». Веселая пирушка, намекающая на упадок нравов и невоздержанность, дышит пессимизмом относительно слабости человеческой натуры. Да к тому же мачтой кораблю служит не крест, а живое, покрытое листьями дерево. Высказывались предположения, что подобная мачта соотносится с так называемым майским деревом, вокруг которого происходят народные празднества в честь прихода весны, когда и миряне, и духовенство склонны приступать моральные запреты. Удалая компания — люди, не понимающие, что творят, и не ведающие, куда плывут. Корабль дураков еще в пути, но его суетная жизнь, мир абсурда, явно торжествует над вечным. Компания без руля и без ветрил — не только глупцы, но и грешники. На первый взгляд, в картине Босха воспроизводится бесхитростная жанровая сценка, а при внимательном рассмотрении раскрывается сложный теологический замысел. Однако смелая фантазия Босха в его густонаселенных картинах реализована не только в изображении монстров и нелепиц. Художник представляет изумительные красоты пейзаж в своем поразительном триптихе «Воз сена» около 1500-1502. На его фоне разворачивается многолюдная бесхитростная сцена. За огромным возом движется торжественная кавалькада. Среди них император и папа Александр VI, придворные. Здесь же повсюду суетятся простолюдины, крестьяне, горожане, монахини, солдаты. По сюжету энергичные работящие люди. Рядом еще какие-то странные персонажи, странники, разбойники, стадо барашков. Вдали на пригорке видна виселица. Почему-то все они хватают охапки сена с воза, дерутся за него, всевозможными способами стараются добраться до него. Фабула картины следует нидерландской поговорке: «Мир — это сток сена, и каждый хватает, сколько сможет». Босх создает большую сатирико-нравоучительную аллегорию, олицетворяющую суетный и грешный путь. Каждый эпизод картины убеждает: мир лежит во зле. За лихорадочной суетой, за алчностью людей с небес бесстрастно наблюдает Христос. Никто, кроме молящегося наверху воза ангела, не замечает ни божественного присутствия, ни того, что телегу влекут демоны. Триптих известен в двух вариантах. Один хранится в Прадо, другой — в монастыре Сан-Лоренцо в Эскориале, в исполнении которого явно участвовали ученики. Обе версии принадлежали королю Филиппу II. Центральная часть триптиха из Прадо, насыщенная обилием сцен, обличает пороки и слабости людей. Но это не все. Художник указывает еще на один момент. Во фламандском языке слово «сено» имело два значения — «сено» и «ничто». Сено — товар дешевый. Оно ярко символизирует никчемность и ничтожность земных благ. Не менее красноречивы боковые створки триптиха. Левую створку художник посвятил теме грехопадения прародителей — Адама и Евы. Жизнь — это дорога, нелегкое странствие, полное искушений. Изгнание из рая — ее итог. На правой сумрачной створке изображены ведьмы. Здесь, вдали на горизонте, полыхает багровыми отсветами апокалиптическое пламя. Повсюду личины демонов и чертей. На переднем плане кипит работа, идет расправа с несчастными грешниками. Это мрачная фантастика — ад. Художник изображает возмездие за грехи, которые обнаруживаются в алчности людей. Босх довольно смело интерпретирует все происходящее. Он представляет своего рода историю зла. Художник создает картину о том, как родилось зло, грехопадение. Затем распространилось по миру, воз сена, и как оно наказано, ад. Однако исчадие ада, как неотвязный кошмар, ни на минуту не оставляют земную жизнь. Босх был пессимистом, не имевшим ни иллюзий относительно человеческой природы, ни уверенности в доброте мира. Дьявол не только посягал греховными соблазнами на человеческий разум и плоть, но и искушал благочестивых святых. Во времена Босха зло представлялось как разгул сил дьявола, всевозможной нечисти, стремившейся подчинить себе сознание человека. Потому гений Босха обращается к образам отшельников и благочестивых святых как к своеобразной защите, метафизическому позитиву в теме добра и зла. Отшельников и аскетов он рассматривает как существа с независимым человеческим сознанием, осмысляющим и утверждающим особый способ отношения к миру. Возможно, это попытка образумить окружающий мир и сохранить твердость веры. Искушение святого Антония около 1500-1510 посвящено дьявольскому соблазну подвижника Христова во время пребывания его в египетской пустыне. Это одна из лучших и самых значительных работ Босха. Известно более 20 копий этого алтаря. Подобные зловещие фантазии появлялись еще в искусстве Средневековья, где зло посягало на человеческую плоть греховными соблазнами земных наслаждений. Разгул сил дьявола и преисподней не оставлял людской род и в последующие времена. Эта трагическая картина мира появляется и в созданиях Босха. Святой Антоний изображен в окружении всевозможных бесовских сил, юных красавиц, сулящих ему радости земной любви и изобилия яств, нечистые силы, увлекающие своими кознями в преисподнюю, пугающие жутковатые чудовища с самим бесом стараются вывести Антония из молитвенного состояния. Вокруг святого разыгрывается настоящая черная месса. Ее участники, а их целый легион, наделены признаками, обозначающими магию, ересь, алхимию. Босх был неистощим в изобретении обитателей ада, сгущающих атмосферу событий. Здесь большой глиняный кувшин с ногами, заменяющий заднюю половину мула, бестелесный крылатый воин с семенем чертополоха вместо головы, символом первородного греха. Здесь рыцарь с черепом лошади вместо шлема, играющий на лютне. На переднем плане рыба-лодка и странная гондола. Внутри гондолы кричащий человек в очках, распятый на парусе остов ската. Все это зрелище, внушающее ужас и отвращение, кажется, указывает, весь мир вокруг святого рушится. Но тщетно, дьявольские козни бессильны перед молитвой, перед распятием Христа, помещенным в глубине картины. Ничто не в силе заставить Антония отречься от веры. Правая створка посвящена видениям святого Антония. Из шатра Венеры к нему выходит обольстительная, обнаженная искусительница. Согласно житиям отцов, эта женщина оказывается бесом, принявшим облик прекрасной царицы. Однако суровый аскет, отвернувшись от безобразия, упорно молится. Как истинный рыцарь веры, он безучастен к обольстительным видениям. Левая створка — полет и падение святого Антония. В верхней части картины крылатые бесы, напавшие на Антония, увлекают его на небо. Святой не обращает внимания на мучителей. Он еще не видит, что ему угрожает водяной рыбой, символом греха. В средней части створки два монаха и какой-то человек помогают Антонию после изнурительной битвы с дьяволом и падения дойти до кельи. Это далеко не все эпизоды, в которых терзали душу праведного и несломленного Антония. Они продолжаются и на наружных створках алтаря, поражающего удивительным мастерством исполнения. Сам алтарь — своего рода памятник подвижнической жизни святого, возвышение его, что прослеживается и в других работах с этим сюжетом североевропейских художников той эпохи. Святой Антоний, указывающий путь из мрака, не раз появлялся в живописи Босха. Чудесная, красивая по живописи картина из Прадо — одна из редких работ художника, где пустынник изображен в уединении и в раздумье на фоне солнечного пейзажа. В отличие от других работ с этим образом, святой изображен спокойным и созерцающим. Причудливые существа, пытающиеся искушать священника, не столь зловещи и не нарушают чувства мира и красоты пейзажа. Картина принадлежала Филиппу II и находилась долгое время в монастыре Эскориал. Еще двум аскетам, святому Иерониму за молитвой, 1505 из Гента, и святому Иоанну Крестителю в пустыне, около 1505 из Мадрида, посвящены сакральные поэтические сцены Босха. Отшельникам, их благочестивым размышлениям и житиям, символизирующим земной подвиг, отдавал предпочтение художник. Удалившиеся от мира, лежащего во зле, оставшись наедине с Богом, они возносят молитвы в поисках истины и спасения. Сюжеты, связанные с темой святости, молитвы и медитации, разворачиваются на фоне мирных, наполненных благоуханием пейзажей. Это совсем не египетская пустыня в традиционном смысле слова, упоминающаяся в Святом Писании. Иоанн, живший в пустыне, оказывается в картине Босха на фоне цветущего экзотического сада. Перед ним Агнец Божий в образе прелестного ягненка. Иероним, обнимающий распятие, изображен среди причудливых птиц и животных в умиротворенном холмистом ландшафте, уподобленном земному раю. Слово «пустыня» в нидерландском языке не ассоциировалось с бесплодными песками. Речь шла всего лишь о безлюдной местности. Мотивы этих дивных пейзажей с фантастическими растениями, чудесными птицами переходят в сад земных наслаждений около 1500-1510, в самое известное создание великого нидерландца. Его своеобразный взгляд на мироустройство он воплотил здесь в самый изощренный и реальный, находящийся за пределами человеческого сознания, фантазии. Подобное оказалось под силу только Босху. К счастью, картина сохранилась лучше других алтарей художника. Равномерное распределение света по всей поверхности створок, ясная прорисовка фигур, яркий и насыщенный колорит отличают этот шедевр королевских коллекций Испании. Огромная полупрозрачная сфера на закрытых створках символизирует момент рождения мира, сотворения Богом неба и земли, отделения света от тьмы, а воды от тверди. Сам Создатель показан в просвете между облаками в левой верхней части картины. В соответствии с библейским заветом он творит мир словом. У восседающего на престоле Бога-Творца в руках книга, а рядом слова из Псалтири. «Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». На центральной створке безудержная фантазия Босха рождает образ земного мира, ослепительный сад земных наслаждений в виде эротического сновидения. Художник создает прекрасное видение, уникальную панораму, абсолютно нарушающую традиционную христианскую иконографию. Представленное зрелище не имеет почти ничего общего с воззрениями церкви. Здесь бесстыдно сочетаются в объятиях любовники, извиваются ноги и обнаженные люди, наслаждающиеся чувственными забавами, шествуют странные процессии, разгуливают львы, леопарды, кабаны, ехидны, хищные птицы и многие другие существа-гибриды, ассоциировавшиеся в фольклоре с похотливостью и брутальной жизненной силой. Включены сюда и прямые эротические символы, плоды и кораллы, широко распространенные в те времена в народных песнях и поговорках. Так рыба считалась фаллическим символом. Тем самым все происходящее здесь интерпретировалось как апофеоз греховного сладострастия, напоминая о том, что и в райских кущах скрывается коварное зло, как неотвязный кошмар. На левой створке, где Бог соединяет Адама и Еву, изображена сцена в райском саду дивной неземной красоты — в Эдеме. Правая створка связана с образом человечества, погрязшего в греховных наслаждениях. Это ад, где развертывается еще одна картина чудовищных деяний и злобных монстров и самого сатаны. В этой атмосфере безумия грешники обречены на адское пламя и вечные муки. В своих путешествиях по мрачным сферам преисподней Босх выступает как суровый моралист и проповедник. Впрочем, разгадке этого пугающего ребуса было посвящено немало гипотез и суждений известных ученых. Подобно наваждению, значительная часть работ Босха ведет трагический диалог с разгулом зла, грозящего человеку, но это вовсе не исключает его ощущение божественного замысла, внимательного взгляда на иной мир, полного загадочной красоты и мудрости.